Этот скромный двухэтажный домишко в три окна по фасаду и четыре по боку прилепился к склону так называемой Каличьей горы, изрядного холма поблизости от центра города, поросший лесом и пользующийся дурной славой возвышенности. Когда-то на горе был приют для умалишенных. Отсюда и название Калича, то есть гора Калек. На рубеже XIX-XX веков здесь построили фортецию, крепость из каленого кирпича. Она быстро утратила свое стратегическое значение, впрочем, во времена ЗОНР, Западноукраинской Народной Республики, ее героически отстаивали польские школьники, так что крепость в итоге получилась на славу. Тут тебе и рассыпанный снарядами бастион, и глубокие рытвины в трехметровой толщины стенах, и даже трещины от фундамента до крыши на багрово-красных равелинах. В такие сооружения людская фантазия непременно селит нечисть, призраков, помещает сокровища легендарных бандитов и тайные казематы мучеников. В годы немецкого освобождения, так его здесь называют, в цитадели поместили банальный концентрационный лагерь, где свели на нет практически все западноукраинское еврейство. После войны цитадель стала объектом КГБ. Что чекисты там делали, до сих пор остается тайной, но в годы застоя на тенистом склоне Каличьей горы нельзя было присесть и выпить бутылку сока. Тут же, как из-под земли, появлялся сержант с красным околышем и рекомендовал пить сок в другом месте, например, в парке культуры и отдыха, который, кстати, через дорогу. В парке пить сок, вернее, запивать соком, не давали уже серые околыши. После провозглашения независимости Украины цитадель пошла под корпуса телевизионного завода «Электрон». Но старая память не позволила львовянам сделать из нее излюбленное место питья соков, поэтому, наверное, и безлюдно на лесистых склонах. А к дому номер 16, прилепившемуся на склоне, ведет только кирпичная тропинка. Да и то, проходя через дворик номера 14, почти теряется. И чтобы снова на нее попасть, нужно зайти за угол, да еще переступить через парапет. Таким образом, можно смело утверждать, что дом номер 16 по улице Каличья гора – самое укромное и уютное место во всем городе. И неудивительно, что столь богатая организация, как Всемирная сеть страховых обществ, выбрала этот домик как свою резиденцию. У ВССО есть головной офис в центре, в двух шагах от знаменитого оперного, на проспекте Легионов Ленина Свободы. Но главная резиденция скрыта от слишком любопытных или умных глаз частоколом буковых стволов. Ежику понятно, что продвижение ВССО на восток носит не то чтобы совсем коммерческий характер. Но что, скажите, можно страховать в стране, где форс-мажор плавно перетекает в другой форс-мажор, и тут же без перерыва за ним следует третий. Однако у ВССО, как уже сказано, офис в центре, в два этажа, с евроремонтом. Евроремонт и здесь, на горке, вот только фасад подкачал. Драная штукатурка, облезли рамы. Денег, что ли, не хватило? Конечно, нет. Просто не хотелось пошлостью суперсовременности портить этот потаенный уголок древнего города. Не надо думать, что центр Украины — это Киев или, скажем, Харьков. И уж, конечно, не Полтава, Нежин и Миргород с его диканькой. Гоголь давно объявлен предателем Украины, перешедшим на службу москалям. Харьков — просто провинция глухая и ничего больше. Киев заигрывает с русскоязычным Донбассом, который, как ты ни крути, вместе с Кривбасом, Крымом, Мелитополем и другими восточными областями всегда переголосует, победит при Карпатье и на выборах, и на референдумах. Нет, центр сегодняшней Украины — это Львов. Здесь испокон стоит второй в Союзе и единственный на Украине полиграфический институт. Это от того, что именно здесь Иван Федоров и напечатал своего апостола. Но это мелочи. Сегодня здесь центральный офис свидетелей Иеговы, католическая миссия по странам СНГ. Сюда, а не в Киев, едет папа. Киев – формальность. Католики и униаты – здесь они все. В городе. Здесь родина Бандеры. Здесь могилы сечевых стрельцов в несметном количестве, ухайдоканных малолетками, но все равно национальная святыня. Здесь чуть не забыли. И резиденция ВССО, и не только. Множество офисов и резиденций, влиятельных, но не слишком афишируемых структур. Чуть не сказал коммерческих, считающихся коммерческими, скажем так. Итак, дом 16, второй этаж. Кабинет не в стиле евро, а в стиле модерн, с завитками, венчающими плавные изгибы, с явно чувствующимся ароматом кокаина и привкусом абсента.